Глава 30. Огонек в темноте. Очнулась она от холода, который впивался в кожу и пронизывал тело. Сознание то накатывало, то утекало. В голове путались обрывки видений, что-то милое и далекое. Стерхова подняла тяжелые веки, в голове возникла отчетливая мысль. Стоит закрыть глаза, и все, тьма поглотит ее окончательно. «Не смыкать глаз, не смыкать», — повторяла она себе, сжав челюсти так, что заныли виски. Анна попыталась пошевелиться, и мир снова взорвался болью. Жгучей, острой, она пронизывала тело, как раскаленное шило. Стерхова замерла и через стиснутые зубы выдохнула пар, пытаясь осознать, что с ней случилось. Первая и самая ощутимая боль была в правом боку, там, где ее придавило оторванной дверью. Дышать было тяжело, каждый вдох сжимал ребра тугим жестким обручем. Да и сам воздух был таким холодным, что казался стеклянным и ломким. Он резал горло при каждом вдохе. Щека. Она ощутила корку засохшей крови, стянувшую кожу от виска до подбородка. Ледяной воздух жалил порез, как соль, открытую рану. Дотронулась кончиками пальцев, отдернула. Больно. Гул в голове был вязким, мутным, как будто ее огрели медвежьей лапой. Кровь билась в ушах, и каждый удар отдавался волнами боли. Она медленно, стараясь не делать резких движений, ощупала правую лодыжку. Вспухшая, горячая, но связки целые, и нога слушается. Значит, сможет идти. Анна перевела дыхание и, подавляя стона, поднялась на ноги. Замерзшими пальцами залезла в карман полушубка и достала телефон. Экран был разбит, но фонарик работал, свет полоснул по острову кабины по измятой приборной панели. Преодолевая резкую боль в ноге, она шагнула вперед и направила фонарь на пилота. Он не двигался. Голова запрокинута назад, рот приоткрыт. На виске черное пятно, запекшаяся кровь. Глаза, они были открытыми, пустыми и мертвыми. Проверка пульса не требовалась, все было ясно. Стерхова тяжело сглотнула и отвела взгляд. Теперь ей предстояло решить, как спасаться. В сознание всплыл огонек, маленький, мерцающий во тьме, как звезда, застывшая на белом покрывале земли. И если это не плод ее воспаленного разума, значит, он был где-то рядом. Вертолет не мог улететь далеко за одно мгновение. Черный квадрат, дом на снегу, был поблизости от места крушения вертолета. Нужно двигаться, оставаться здесь, верная смерть. Она отыскала среди обломков свою сумку и повесила ее на шею. Затем, собрав всю волю в кулак, рывком подтянулась к рваному дверному проему. Тело пронзило острая боль, вспышка в висках, жгучий укол в боку, как будто нож вонзился под ребра. Анна вскрикнула, стиснула зубы и, тяжело дыша, выбралась наружу. Заснеженный лес молчал, свет луны мерцал на застывших ветвях деревьев. Стерхова замерла, прислушиваясь. С какой стороны они прилетели? Как определить, куда ей идти? Она повернула голову и вгляделась во тьму. И вдруг увидела за деревьями слабый, едва различимый огонек. Анна сделала первый шаг, и голеностоп взорвался пронзительной болью. Она пошатнулась, но удержалась на ногах. Глаза привыкли к темноте, и было видно, куда ступать. Шаг, еще один шаг. Постепенно боль становилась напоминанием, что она все еще жива. А хруст снега под ногами был подтверждением того, что путь к спасению продолжается. Двигаясь вперед, Стерхова увязла в снегу и, стараясь не падать, хваталась за стволы. «Надо идти. Боль — это цена моей жизни». Она повторяла эти слова как заклинание, как мантру, чтобы не сдаваться. Время текло медленно, обессилев, Анна упала на снег и стала перекатываться от дерева к дереву вперед. Мороз мог быть ее врагом, но он стал союзником, превращая боль в тупое, ноющее онемение. Она поднялась на ноги, шаг, еще один и еще. Дыхание было рваным, губы потрескались, ноги двигались по инерции, разум плыл и был на краю бреда. Впереди среди стволов по-прежнему светил огонек. Грудь внезапно сдавила страхом. А вдруг это мираж? Галлюцинация или все же ее спасение? Но Стерхова шла и шла, огонек не исчезал, он был настоящий, живой. С трудом преодолев последние метры, отделявшие ее от черного квадрата избушки, она узнала это место. Совиная плаха. Анна с облегчением выдохнула, чувствуя, как внутри зарождается надежда. Там люди, там тепло, там помогут. Она навалилась телом на дверь, и та поддалась. После ледяного ада снаружи, внутри ей показалось так хорошо, что из глаз брызнули слезы счастья. Из последних сил Анна ринулась вперед, ввалившись в избушку, но вдруг замерла, увидев направленное на нее дуло карабина. На нарах сидел Сизов и держал ее на мушке. Выглядел он ужасно, исхудавшее черное лицо, воспаленные глаза и всклокоченные спутанные волосы. Минуту они наблюдали друг за другом, решая, что делать дальше. Время тянулось медленно, жизнь Стерховой болталась на тонкой нити, готовая в любой момент оборваться. Сама она ощущала странную отрешенность и полное отсутствие страха. Ей было безразлично, что будет дальше. Тот ужас, через который она прошла этой ночью, был страшнее смерти. У нее не оставалось сил сопротивляться. Если суждено умереть сейчас, пусть так и будет. Сизов медленно опустил карабин, в его глазах была такая же, как у нее, усталость. Тронувшись с места, Стерхова кое-как доковыляла до печки и протянула замерзшие руки к огню. Печное пламя потрескивало, тепло постепенно возвращало ей ощущение жизни. Сизов настороженно следил за каждым ее движением, при этом дышал тяжело, сбивчиво и надсадно. Она сняла с шеи сумку и медленно опустилась на пол. Ее взгляд устремился на окно, где стояла зажженная керосиновая лампа, та самая, что подарил ей надежду и привела сюда. «Подойди ко мне», — хрипло сказал Сизов. Анна с трудом поднялась и, держась рукой за стену, потихоньку дохромала до нар. Несмотря на слабость и боль, ей стало немного легче, возможность выжить превратилась из галлюцинации в реальный шанс. «Разбинтуй мне ногу», — произнес он, прерывисто дыша. «Посмотри, что там. Потом вколи антибиотик. Шприцы и ампулы лежат на столе». Стерхова села рядом с ним на край деревянных нар, чувствуя, как ее больные обессиленные мышцы саботируют малейшее напряжение. Пальцы не слушались, когда она осторожно стала разматывать бинт, пропитанный чем-то липким. С каждым слоем воздух все сильнее наполнялся сладковато-гнилостным запахом, ее стало подташнивать. Но она стиснула зубы, продолжая разматывать бинт. Сизов приподнялся на локтях и молча наблюдал за тем, что она делает. Его воспаленные, глубоко запавшие глаза лихорадочно блестели на почерневшем лице. Когда Анна сняла последний слой бинта, она отшатнулась. Перед ней предстала страшная картина. Кожа ноги была черно-зеленого цвета с багровыми прожилками. Ее покрывали серо-желтые пленки, под которыми пульсировал гной. Стерхова на мгновение замерла, ощутив, как волна дурноты подступает к самому горлу. «У вас началась гангрена», — с трудом проговорила она. Сизов со стоном рухнул на нары, из его горла вырвался вопль, наполненный болью и отчаянием. Потом наступила тишина. Анна сидела неподвижно, ожидая, что будет дальше. Неожиданно Сизов опять приподнялся на локтях, ощерился в улыбке, и в его голосе прозвучала издевка. «Ну что, поймала?» «Поймала», — сказала она. «Тому, кто просит, Бог дает. Вот только ситуацию не мы выбираем. И как я тебе?» «Нужна срочная ампутация. Сейчас я введу вам антибиотик». Стерхова медленно встала и подошла к столу, на котором лежали ампулы и шприцы. Голова кружилась от изнеможения и боли, но она старалась не обращать на это внимания. «Не жилец я уже», — бросил ей вслед Сизов. «Да и ты, вижу, не очень. Что произошло?» Анна замерла, опустив голову, сил говорить уже не осталось, но она все же ответила. «Наш вертолет упал неподалеку, пилот погиб, а я осталась жива». Сизов хрипло рассмеялся. «Ну вот, и до тебя добрались. И жить нам с тобой осталось до рассвета. Утром эти ублюдки прилетят на место крушения. Найдут и добьют нас. Мы оба им поперек горла». Анна медленно набрала в шприц антибиотик, вернувшись к нарам, склонилась к Сизову и сделала инъекцию. Потом подняла голову и спросила: «О ком вы говорите?» Он вздрогнул, прикрыл глаза и тяжело вздохнул. «А ты еще не поняла? У них не осталось другого выхода. Если нас не убьют, значит, прикончат Крамова. Зачем его убивать? Тем, кто его крышует, запачканный Крамов не нужен. А ты сделала все, чтобы...» Сизов пошевелился и вдруг застонал. «Я ничего про него не знаю». «Знаешь, ты все знаешь про меня, а мы с ним в одной связке. За каким чертом ты схватилась за эту Зорину? Причем здесь она?» «Зорина была любовницей Крамова. Он ее задушил в доме своей матери. А мы с Зворыкиным там же во дворе ее прикопали». Анна Стерхова застыла, тело внезапно одеревенело. В слова, произнесенные Сизовым, невозможно было поверить. Они не укладывались в голове, не поддавались осмыслению. «Что?» Голос ее прозвучал глухо, как будто принадлежал другому человеку. Все в ней протестовало. «Крамов — убийца? Этот человек, от которого веяло силой и убежденностью. Тот, кто оказался уверенным в своих идеях и принципах, оказался убийцей?» «Нет», — чуть слышно выдохнула Анна. Однако внутренне она уже понимала, что все сказанное правда. «Причем здесь вы и Зворыкин?» Сизов смотрел на нее, не отводя взгляда. В его воспаленных глазах читалась страшная и неоспоримая правда. «Все вышло из-за ерунды. Крамов первым узнал про наше тайное общество. Ему донесли, он решил нас взять под свое крыло. Но доверял он только мне и Зворыкину, остальных держал за дураков. В чем выражалось его доверие?» «Началось с того, что мы били морды тем, на кого он укажет. Потом посерьезнее. Запалили дом его должника. Ну а потом пошло-поехало. Он ведь знал мою подноготную, знал, что я убивал. Однажды послал меня в Енисейск, чтобы я проломил голову одному чиновнику». «Что было после того, как он задушил Зорину?» — спросила Стерхова. «Пришел за мной в общежитие, приказал, чтобы мы со Зворыкиным явились в дом его матери. Дом тогда пустовал, был июль, мы дождались темноты и закопали Зорину у дома. Глубоко не получилось, земля в Северске мерзлая, поэтому Крамов построил на этом месте гараж и поселил в дом сестру». Анна понемногу приходила в себя, ей казалось, что все происходящее — дурной сон, что еще мгновение она очнется в другой реальности. «Как случилось, что вы из Лубнина превратились в Сизова?» — спросила она, не слишком надеясь на ответ. Но Сизова как будто прорвало. Он страстно хотел выговориться, сбросить груз, который давил на него все эти годы, пропитывал тело ядом, разъедал изнутри. Его голос сделался глухим, рваным, слова вырывались сами по себе. «В июле Крамов убил Зорину. Шуму было в поселке, а в сентябре в Северск приехала журналистка и стала наводить смуту». Анна подсказала. «Лаврентьева?» «И стала это Лаврентьева вынюхивать про Зорину?» Сизов говорил все быстрее, как будто хотел успеть рассказать. «Расспрашивала ПТУшников, учителей. Короче, искала, куда оделась Зорина, кто, значит, ее убил. Ну, я рассказал об этом Крамову». «И что сделал Крамов?» «Взбесился», — процедил Сизов, и его губы дрогнули в нервном оскале. «Сказал, приши эту сучку». Он дернул головой, как будто избавляясь от неприятных воспоминаний, медленно поднял руку и хрипло выдохнул. «А как я ее пришью?» «Кто придумал историю с походом на Совиную Плаху?» Сизов ощерился в улыбке, кривой и безрадостной. В уголках его рта дрогнули морщинки, а воспаленные глаза блеснули затаенным огнем. Он будто наслаждался тем, что говорил, но наслаждение было горьким, отравленным предчувствием смерти. Казалось, он сам себя убеждал, что все произошедшее — лишь часть чужого сценария, в котором он был только исполнителем, а не палачом. «На Совиную Плаху решил идти наш физрук, тренер по спортивному ориентированию. Он тоже был замешан в убийстве?» — спросила она, почувствовав какую-то фальшь. «Нет, он ни при чем, просто предложил провести соревнования на зимовье. Я там бывал, ну и решил, что Совиная Плаха — подходящее место, чтобы убить Лаврентьеву». «Зворыкин об этом знал?» «Как не знать? У него было свое задание — найти ее записную книжку. Но книжку он не нашел, она ее спрятала. Это отдельный разговор, потом расскажу». «Кто еще знал о том, что вы задумали?» «Больше никто». Сизов поворочился и застонал от боли. Заметив, что Стерхова сидит рядом с карабином, потянул его к себе. Анна подумала. «Вот сейчас договорит и убьет меня». Эта мысль ударила в голову, как ледяная волна, но сознание отказывалось принимать неизбежное. Инстинктивно она готовилась к смерти, но была парализована жуткой исповедью, и остановиться и не спрашивать уже не могла. Где убивали Лаврентьеву? Когда отметились на втором контрольном пункте, я эту дурочку повел к Михайловской. Через 3 километра от пункта сбросил ее в распадок. Она не понимала, куда идет? Когда поняла, было поздно. Как вы ее убили? Какая тебе разница? Сизов равнодушно махнул рукой. Убил и убил. Куда пошли с Михайловской избы после того, как убили Лаврентьеву? А куда мне еще идти? В сторону Северска. Спрятался в лесу, как стемнело. Крамов подобрал меня на машине и увез в Красноярск. Там поселил в какой-то квартире. Крамов вернулся в Северск? Ненадолго, потом женился и переехал в Красноярск. Большим человеком стал. Сизов покачал головой. Сколько дел мы с ним переделали в 90-х, не сосчитать. Документы на Сизова сделал вам Крамов? А кто же еще? Он мог все. Но только потом отправил меня в Тюмень. Я было подумал, убьет, но, видно, был еще нужен. Это он приказал вам вернуться в Северск? Он, Крамов. Зачем? Объяснил. Велел присматривать за его активом. Он сильно вложился в северский бизнес. Не боялись, что вас кто-нибудь узнает? Да меня к тому времени и мать родная не узнала бы. Совсем другой человек. Из Северска уезжал мальчишка и вернулся побитым жизнью мужиком. Никогда не поверю, что вас не узнал Зворыкин, сказала Анна и, вытянув поврежденную ногу, застонала. А я и не скрывался, сам пришел в его контору. Сказал, так и так, если пикнешь, убью. Он знал, мне можно верить. Как Крамов заставил молчать Зворыкина? Поставил его на хозяйство, сделал богатым человеком, доверил свой бизнес. А мне велел присматривать, когда он стал зарываться. Вы думали, машина и техника — собственность Зворыкина? Разве нет? Собственность Крамова, как и часть золотого рудника. Часть? А кому принадлежит остальное? О! Сизов поднял указательный палец. До них никому не дотянуться. Они, если нас не зачистят, Крамова прикончат. А с неба Зворыкина. Зачем Крамов хотел отстранить меня от ведения дела? Боялся, раскопаешь про Холофедина. Думаешь, кто послал меня на Савиную плаху? Крамов? Стерхова напряглась. Голос звучал спокойно, но внутри клокотало напряжение. Убивать своего зятя? Сизов равнодушно пожал плечами, как будто речь шла о чем-то незначительном. «Да что ему зять, с которого нечего взять? Он раньше его ненавидел, а этот дурень умудрился найти на Зимове записную книжку Лаврентьевой, где лежало письмо Зориной. В письме было что-то про Крамова? А кто ж его знает, может, и было. Но Крамов не стал рисковать, отправил меня убивать». Но как Крамов узнал, что Холофедин нашел записную книжку с письмом? Холофедин сам позвонил в Москву по спутниковому телефону. Рассказал об этом жене, а она папаше. Тот сразу мне, мол, езжай, чтоб ни один из тайги не вышел. Как вас встретили, когда вы приехали на Савиную плаху? Пришел, — поправил ее Сизов. Снегоход я оставил в тайге, недалеко от Зимовья. Холофедин сразу смекнул, что к чему. Он как-то видел меня на даче у Крамова, до сих пор не мог понять, как он сбежал. Хитрый, изворотливый был стервец. Вы его убили? Этого не нашел. Думаете, Холофедин замерз в тайге? Без вариантов, кивнул Сизов. Я, когда пришел на Зимовье, Холофедин в лёжку лежал с температурой. Далеко уйти не мог, замерз где-нибудь в сугробе. Искали его. А зачем? Он и так бы замерз в тайге. Другой, тот, что Визгар, был мужиком покрепче. Несколько раз ткнул его ножом, а он соскочил с нары и хватил керосинку об пол. Я, дурак, вместо того, чтобы погнаться, начал тушить пожар. Ну да ничего, как рассвело, я его на снегоходе догнал. Он к тому времени еле полз. «Отрезанные головы, убитая сова», — начала говорить Анна, но Сизов прервал ее злобным смехом. «А это чтобы вам, служивым, не скучалось, чтоб служба медом не казалась». Петрунину как заманили в подвал. Да она со мной куда угодно пошла бы. Его пересохшие губы еле двигались, но в глазах плясал бесовский огонь. Он говорил, не глядя на Анну, словно исповедуясь в пустоте. И в этой откровенности было что-то пугающее. «Ты думаешь, я этого хотел?» Она боролась, царапалась, дергалась, а потом вдруг затихла в один момент. Он шумно втянул воздух, не в силах закончить. На лбу выступил пот, тело содрогнулось от холода или от воспоминаний. Анна смотрела на него, не в силах пошевелиться. Стены избушки давили, потолок как будто навис еще ниже. Каждый вдох отдавался острым уколом в ребра. Лодыжка горела, ныла тупой, настойчивой болью. А потом... Ее голос прозвучал отстраненно, как будто принадлежал не ей. Сизов поднял на нее затуманенный взгляд и ухмыльнулся, но в этой ухмылке не было ни торжества, ни злобы, только боль и смертельная усталость. «Думал, приберу ее, авось пронесет». Он опустил голову. «Не пронесло. В тот же вечер эти двое, что жили в гостинице, меня подстрелили, сел на снегоход и уже поехал. Они все равно достали». «Кто эти двое?» — спросила Анна, хотя сама уже знала ответ на этот вопрос. «Чистильщики из Москвы приехали подбирать концы». Сизов посмотрел на часы, потом на нее. «Готовься к смерти, скоро прилетят». Стерхова медленно поднялась, с трудом распрямив отекшую ногу, и направилась к печке. Пламя почти погасло, она подняла полено и сунула в топку. Дерево сразу охватило огнем, и оно затрещало. Движения Анны были замедленными, давались через боль и с большим трудом. Внезапно за спиной раздался оглушительный выстрел. Сердце зашлось от страха, и первой мыслью было: «Он стрелял в меня». Стерхова резко обернулась и прижала руки к груди. Перед ее глазами предстала жуткая картина. Сизов лежал на нарах в неестественной вывернутой позе, его голова была чудовищно разворочена. На бревенчатых стенах и нарах блестели пятна крови с осколками костей и ошметками мозга.